хорошо бы прочитать магические отвары и зелья. Мощные зелья можно использовать как вспомогательное оружие в бою, но он не может научиться варить их за месяц, к тому же у него не было нужных ингредиентов. А фантастические твари и где они обитают нужны только для каких-нибудь приключений, что сейчас ему вообще не понадобится. Джерри не стал убирать теорию магии вместе с другими книгами, вместо этого он оставил книгу на столе, вместе со стандартной книгой заклинаний, руководству по трансфигурации для начинающих и защите от темных искусств. Джерри считал, что ему сначала нужно понять, что такое магия и с чем ее едят. Так что он сосредоточил все свои силы на книге «Теория магии», в которой были изложены все фундаментальные законы. Он сел на стул и достал «Теорию магии». Глубоко вздохнув, Джерри осторожно перевернул первую страницу. Первый фундаментальный закон магии гласит, чем дальше кто-то идет к вмешательству в основополагающие законы магии, такие как жизнь и смерть, тем более ужасны будут последствия. Джерри закончил читать теорию магии через 4 часа, потер виски и вздохнул. Гермиона Грейнджер достойна звания лучшей ученицы поколения. Она невероятна. Джерри изначально считал, что его жизненный опыт немаловажен, все же ему в сумме немногим не больше 40 лет, и он успешно сдал вступительный экзамен в колледж на хороший балл. В целом его способности к обучению были неплохи. Самая фундаментальная теория магии не должна была составить для него проблем, но все отличалось от его ожиданий. Джерри провел 4 часа, обучаясь самостоятельно, без помощи учителя. Теперь он чувствовал, что прочитал Библию без предварительных знаний о ней, будто он открыл тайную книгу по превращению в фею, но не мог понять и слова. Он вздохнул, что Гермиона, 11-летняя девочка, самостоятельно освоила большую часть магического первого курса еще до начала занятий. Возможно, Гермиона – гений в волшебном мире, а он – обычный самаритянин. Надеюсь, что красные звезды мне помогут, иначе будет трудновато. Глава 10. Освежение памяти. Согласно вводной части виртуальной панели, красные звезды могут не только заставить обладателя перемещаться меж мирами, но и помогать ему использовать способность освежения, которая напрямую улучшает способность мозга к обучению, пониманию и запоминанию. Конечно, панель не дала никакой информации, до какого уровня она улучшается. Чтобы быть до конца уверенным, нужно сначала испытать ее на себе. Он рассчитал, что изучение самой базовой магии может занять у него месяц, а то и больше, если он будет брать в учет только свои способности, конечно. Поэтому ему так была важна способность освежения памяти, активируемая с помощью красных звезд. С помощью нее он в принципе мог стать куда сильнее перед возвращением. Уррррр. Джерри потер урчащий живот, а затем повернул свой взор к уже темнеющему небу в окне. Он решил, что нужно будет воспользоваться функцией освежения памяти уже после ужина. Живоглот, давай кушать. Когда Джерри поднялся со стула, чтобы позвать своего питомца на ужин, он обнаружил, что его кот, недавно мирно дремлющий на кровати, куда-то исчез. Он же не убежал, он обыскал всю комнату, включая под кроватью, в шкафу и различных коробках, но так и не нашел живоглота. Джерри невольно почесал голову. Так как он читал книгу слишком вдумчиво, то не обращал внимания на происходящее вокруг. Ха-ха! Джерри начал дрожать, когда порыв холодного воздуха подул ему в шею. Живоглот, который стоял за окном, ловко с помощью своих когтей поднял подоконник, проник через щель, а потом плотно закрыл его своими когтями. Мальчик заметил кота, только когда подул холодный ветерок. Живоглот открыл окно, чем впустил холодный воздух. «Мяу!» Живоглот нетерпеливо подошел к Джерри, положил предмет в его челюстях на землю и с помощью лапки подтолкнул его к Джерри. «Живоглот, спасибо!» Джерри посмотрел на мертвую мышку, находящуюся в его ногах, и его угол рта слегка дернулся. Неудивительно, что предыдущий владелец говорил, что живоглота-то и кормить особо не надо. Он сам себя прокармливает. После ужина Джерри вернулся за свой стол и снова открыл теорию магии. Красные звезды, использовать. Джерри сделал глубокий вздох сразу после выбора опции освежить память на виртуальной панели. Он почувствовал лишь короткий всплеск прохладного ветерка, который внезапно хлынул к его мозгу. После получения этого холодного ветерка, мозг, работа которого после напряженного дня постепенно замедлилась, начал работать с новыми силами, как на пике. Он испытывал те же ощущения, что после долгого сна и выпивания холодного напитка с утра. Разум очистился, а мозг ненормально активно работал. Джерри опустил голову и возобновил изучение теории магии. Ранее непонятные знания после ужина внезапно стали легче. Функция освежения памяти, видимо, превращает изначально большое количество информации в меньшее количество, но с тем же смыслом, позволяя разгрузить работу мозга на много ступеней. Точнее говоря, способность его мозга к пониманию, обучению и запоминанию значительно возросла, благодаря чему сложные вычисления были такими же простыми, как и уравнение с одним неизвестным. Джерри прочитал теорию магии намного быстрее, чем в первый раз. Сначала он с трудом потратил 4 часа и понял каких-то страниц 5, но сейчас он прочитал и понял почти всю книгу всего за час. Видимо, освежение памяти еще и имело свойство увеличивать скорость понимания. Остановить. Джерри временно отключил функцию на панели через 4 часа после начала использования. Он закончил читать теорию магии и знал ее от корочки до корочки. Его мозг тут же пришел в норму, как будто освежения памяти никогда и не было, и тут на него накатило чувство сильного истощения. Похоже, что способность истощает мозг в дополнение к расходованию красных звезд. Теперь Джерри понимал, насколько способность освежения нагружала его мозг, несмотря на ее эффективность. Он поспешно отложил книгу, затем встал со стола и перелег на кровать. Менее чем за минуту он погрузился в глубокий сон. С утра Джерри медленно открыл глаза, когда первый луч солнца проник сквозь окно. Глубокий ночной сон вернул мозг в более или менее нормальное состояние. В следующий раз не надо будет так долго использовать способность. Он впервые использовал ее, поэтому не удержался и использовал ее целых 4 часа, потому что освежение памяти просто невероятная способность. Он прочитал и понял всю теорию магии за один присест, но для его мозга это было слишком сложно. В конце концов мозг отключил в кратчайшие сроки. Поэтому было неразумно оставлять способность освежения памяти, включенной на долгое время. Его тело естественным образом погрузится в глубокий сон в результате работы мозга, поскольку глубокий сон полезен для восстановления мозга. Однако, если на улице раздастся гром, он не отреагирует, потому что будет находиться в глубоком сне, что также указывает на то, что он не будет обращать никакого внимания на ситуацию. По сути, он беспомощен пред ликом опасности. Джерри открыл панель и посчитал количество потраченных красных звезд. 240, значит, она съедает по красной звезде в минуту. Прошлой ночью способность освежения памяти была активирована 4 часа, в процессе чего было израсходовано 240 красных звезд по звезде в минуту. В целом, результат стоил того. Из его 1005 красных звезд осталось 765. Он мог проходить с активированной способностью освежения памяти еще 13 часов. Последние 3 книги – это стандартная книга заклинаний, защита от темных искусств, руководство по трансфигурации для начинающих, на освоение каждая из которых у него уйдет по 4 часа вместе со включенной способностью. Чтобы прочитать все это, ему понадобится 12 часов. То есть с ускорением мозга он сможет досрочно закончить его план становления сильнее, который он должен был выполнить за месяц. Глава 11. 14 заклинаний. Через 5 дней Джерри держал в руках палочку и использовал заклинание на двери. Алахомора. Вместе с заклинанием слабая магическая энергия медленно вытекала из его тела в палочку, лежащую в его руке. Усиленная палочкой, она превратилась в голубой магический свет и вырвалась на свободу, ударив прямо в замок на двери. Под действием открывающих чар Джерри изначально запертая деревянная дверь самопроизвольно открылась после механического звука. Фух, наконец-то получилось. Джерри с облегчением вздохнул, увидев, что открывающие чары наконец-то сработали. На самом деле, он немного использовал способность освежения памяти 2 днями ранее, мысленно запоминая все заклинания в 4 волшебных книгах. Однако умение правильно применять соответствующую магию не гарантировалось простым запоминанием, даже несмотря на простоту самих заклинаний. По информации из 4 книг Джерри считал, что волшебники могли колдовать только в случае рождения с волшебной кровью, которую также называли волшебной силой. Эта сила – основа всей магии, что преобразовывалось посредством заклинания и духовной силы для создания чудес. Чтобы высвободить любую магию, нужно сначала овладеть волшебной силой. Именно это послужило главной причиной того, что маглы и скрибы не могут творить заклинания, даже если владеют ими. К тому же помимо магической силы нужен и проводник, волшебная палочка. Она работает как стабилизатор и усилитель. Стабилизируя и усиливая магическую силу, она позволяет более эффективно произносить заклинания. Но даже без магической палочки можно колдовать, нужно лишь мастерски овладеть магией и достаточное количество волшебной силы. Разные палочки имеют различные увеличивающие и стабилизирующие эффекты. Чем лучше волшебная палочка, тем меньше трудности и большая сила при волшебстве. С неподходящей палочкой заклинания и того могут не получиться. Чтобы эффективно произнести заклинание, помимо волшебной палочки, необходимо обладать определенными теоретическими знаниями о магии, а также знать, какое заклинание вы собираетесь произнести. Также ритм произношения и слог должны быть очень четкими. В книге «Стандартная книга заклинаний» утверждалось, что один волшебник встретил печальный конец, когда неправильно произнес заклинание, сказав «Т» вместо «Д», оказавшись погребенным в земле. Поэтому, чтобы успешно произнести заклинание, нужно тренироваться и тренироваться. Чем больше тренироваться, тем выше шанс успешного произношения заклинания. Некоторые заклинания были труднее других, поэтому, чтобы успешно их использовать, нужна была далеко не книга, а квалифицированный преподаватель, что разбирается в этом заклинании. Джерри обнаружил несколько заклинаний, так что через два дня практики применил первое из них, открывающие чары. После первых успехов ему с каждым разом будет все проще и проще. Вскоре он сможет изучить все заклинания первого курса. Через 10 дней Джерри повторил сразу несколько заклинаний, махая палочкой в своей руке. Заклинания, которым учат на первом курсе, довольно простые, не расходующие много маны. Маленькое тело Джерри содержало мало волшебной силы, но ее все равно можно было использовать. В книге «Теория магии» были только теоретические знания, а также 14 заклинаний. Смягчающие чары, спанджифы, заклинание ножниц, диффинда, открывающие чары, алахомора, левитационные чары, вингардиум левиаса, запирающие заклинания, коллапортус, восстанавливающие чары, репаро, трансфигурация, амортизирующие чары, ареста моментум, проклятие призраков, мукусат назем, вызывает насморк и озноб, отбрасывающие чары, депульса, световые чары, люмос и чары тушения света, нокс. Джерри, по сути, освоил их все, за исключением заклинания трансфигурации, в использовании которого он в настоящее время не особенно разбирался. Однако из всех 14 заклинаний никакие, кроме заклинания огня и заклинания разрезания, не имеют пагубных свойств. Тот факт, что заклинание разрезания не может толком разрезать одежду, а заклинание огня может создать маленький огонек, напоминающий зажигалку, очень значителен. Джерри изначально надеялся, что в книгах будет Petrificus Totalus, которое Гермиона использовала, чтобы обездвижить Невилла, но надежды не оправдались, хотя это было самое полезное с боевой точки зрения для него заклинание. Если ему удастся связать тело, то он легко может избавиться от грабителей. Как оказалось, на первом курсе этого заклинания не было, или оно было для старших курсов, или Гермиона узнала его в библиотеке в одной из книг. Теперь он понял, почему Рон и Гарри выглядели растерянными, увидев, как Гермиона использует заклинание. В учебниках первого курса заклинаний раз-два и обчелся, поэтому стало ясно, почему они не знали об этом заклинании. Для первокурсников это заклинание было бесполезно, да он не думал, что в правильных руках оно могло привести к чему-нибудь плохому. Перед тем, как отправиться в свой изначальный мир, он решил проверить, как эти заклинания будут работать в связке, чтобы перестраховаться. К тому же, раз его красные звезды закончились, там он мог набрать новые. Он вспомнил, что юным волшебникам не разрешалось использовать магию за пределами школы из-за страха быть замеченными Министерством магии. Однако похоже, что этот закон не распространяется на волшебников перед началом занятий. Гермиона, как утверждается в фильме, несколько раз пыталась высвободить магию дома перед началом занятий, и в поезде все ее попытки увенчались успехом. Таким образом, он может использовать магию, не попав в Министерство магии до поступления в Хогвартс. Если подумать, такая вероятность должна быть крайне мала. Да и в общем, он живет далеко от Лондона в маленьком графстве Сурри, где волшебников не водится отродясь. Глава 12. Магическое сражение. 10 часов вечера, детский дом сирота Эдвард. Живоглот, не убегай далеко, скоро вернусь. Джерри взял свою палочку в руки, напялил черную одежду, сказал коту напутственные фразы и открыл окно, выйдя через него. Комната Джерри располагалась на втором этаже, но ему это не помешало, и он перелез через подоконник на первый этаж, откуда спрыгнул на землю. Во многих случаях дети карабкаются куда лучше взрослых благодаря ловкости, чем Джерри и воспользовался, имея по силе тело, не уступающее 18-летним подросткам. В 10 вечера вокруг приюта уже была кромешная темнота, поэтому Джерри легко и незаметно перелез через железные ворота. Учитывая, что трудно поймать преступника в ночи, а многие преступления происходили в основном в темноте, он решил поэкспериментировать и заработать красные звезды. «Люмос». Джерри достал палочку и взмахнул ей, произнося заклинание самым грубым голосом, на какой был способен. Внезапно кончик палочки начал излучать яркий свет, сравнимый со светом фонарика. Самой простой из освоенных им заклинаний как раз и было «Люмос». Изучая это заклинание, он обнаружил, что есть и усовершенствованная его версия. Использовалось оно при создании миниатюрных солнц в мелких мирах и пространствах. Это напомнило ему о чемодане Ньютона из фильма «Фантастические твари и где они обитают». Не могло ли солнце быть создано в чемодане с помощью этого заклинания? Джерри считал, что именно это является одной из главных причин, почему стоит изучать фундаментальную магию. Такие на первый взгляд простые заклинания могли служить основой многих продвинутых. Сирота Эдвард был расположен в относительно тихом местечке к югу от города. Джерри понадобилось 20 минут пешей ходьбы, чтобы дойти до центра. В такое время было открыто множество небольших магазинчиков и баров, в которых входили и выходили приятно одетые мужчины и женщины. С помощью своей палочки Джерри осматривал каждый укромный угол в темных переулках, где, по его мнению, могли происходить беспрецедентные случаи преступлений. К сожалению, до часу ночи он так и не уткнулся носом ни в одно преступление. Был один случай, и то, пожилая пара поскользнулась на ровном месте и упала. Гуляя до 2 часов ночи, он размышлял о возвращении в приют и начале подготовки. Мир Гарри Поттера очень сильно отличался от мира Марвел, здесь было не так уж много преступлений, да и возвращаться в 10 вечера домой было не обязательно. Джерри впервые столкнулся с мелким ограблением только вечером накануне своего возвращения в исходный мир. Это произошло в переулке около 10:30. Мужчина с ножом заблокировал проход молоденькой женщине, которая поздно возвращалась домой со сверхурочных. Джерри, который патрулировал все окружающие районы, случайно засвидетельствовал преступление. Он не стал сразу бросаться на мужчину, а спрятался у входа в переулок и молча наблюдал. Как только ограбление произошло, мужчина быстро убежал с места преступления, в одной руке держа бумажник, а в другой – нож. Джерри достал свою палочку и наложил заклинание трансфигурации на лужу с водой у входа в переулок. Дождь и туман, преобладающие погодные условия в Лондоне и его прилежащих областей, так что луж тут было хоть отбавляй. Сбегающий мужчина быстро шагнул в лужу смазочного масла, как только вышел из переулка, попав под магический свет заклинания трансфигурации, которое превратило огромную лужу воды в суперскользкое масло. Ах! Мужчина не заметил под ногами черную лужу, и одна его нога подлетела высоко вверх, заставляя его потерять равновесие и упасть на землю. Из 14 заклинаний заклинание трансфигурации было самым сложным, оно буквально преобразовало одну жидкость в другую. Не все превращения сложны для новичка, но некоторые, определенно. Превратить воду в вино или масло, легче легкого, превратить камень в воду и обратно, чрезвычайно сложная задача. В общем, менять агрегатное состояние вещества очень сложно. Хотя понимание заклинания было необходимо, на самом деле преобразовывать неживых существ было очень просто, с живыми объектами было посложнее. Изменять маленькие объекты тоже было полегче, чем ту же спичку в огроменной по сравнению с ней копье. Успешная трансфигурация была тем проще, чем проще структура. Первокурсники и второкурсники легко могли превратить мышь в коробку, а кролика в сандали. Создавать самолеты, пушки, огнестрел, напротив, было невероятно сложно. Возможно, даже сам Дамблдор такого не умеет. Но многие волшебники 5-го курса могли превратить сову в телескоп. Основа основ. Ему нужно было посещать школу, чтобы изучить более сложные трансфигурации. Закон трансфигурации ГМПа, межвидовая трансфигурация и человеческая трансфигурация. Джерри сразу наложил заклинание дымовой завесы, воспользовавшись возможностью, когда тот встал после падения. Ближайшее окружение мужчины было быстро окутано вихрем дыма, и Джерри бросился на него, как маленький гепард. После падения на землю мужчина все еще был в замешательстве, но, похоже, он почувствовал присутствие фигуры перед собой и немедленно схватил упавший на землю кухонный нож с панджифой. Джерри отреагировал быстрее. Нож, на который было наложено заклинание смягчения, размяк как лапша. Устранив самую большую угрозу, нож, Джерри безжалостно нанес хлесткий удар ногой в голову со всей силы. Попав в висок, он мгновенно вырубил мужчину, что был старше его на несколько десятков лет. Глава 13. Возвращение в Марвел. Джерри очень хорошо владел джиткунда, так что легко мог усмирить человека, даже если тот вооружен ножом. Однажды Джерри слыхал, что боксер вышел против бандита с ножом, а потом отлеживался в больнице с несколькими ножевыми, бандит же был целехонький. Если две стороны в идентичных условиях, то боевые искусства будут полностью решать исход боя, если только противник не намерен тебя укокошить. Независимо от мастерства бойца, безопаснее убежать, чем встать против ножа или пистолета. Хотя победить в такой ситуации возможно, целым тебе уж точно не выйти. Джерри же удалось обезвредить человека с ножом с помощью нескольких низкоуровневых заклинаний. Магия – слишком большой фактор, который всегда стоит учитывать, если ты в магическом мире. Он пнул грабителя, пока тот был в сознании, после чего взял две купюры из кошелька и убежал. Делать что-то бесплатно было ему не очень приятно. Он всегда напоминал себе, что совершать добрые дела – нормально, но всегда должна быть какая-то награда, если сделал что-то значимое, даже те две банкноты. За избиение грабителя он забрал всего-то жалкие две купюры. Он не желал большого состояния и большой силы с самого начала, но просто нужно было заботиться не только о других, но и немножко о себе. Кроме того, странная панель давала ему красные звезды за совершение добрых дел, а если он вдруг сделает то, о чем впоследствии пожалеет, ему ничего не будет. Другими словами, решит он спасти человека, и во время спасения он убил другого человека, ему ничего не будет, а звезды начислятся. Молодая дама в переулке робко высунула голову, когда Джерри ушел. Она услышала крик снаружи, но из-за страха отложила поход в ту сторону. Когда она заметила потерявшего сознание мужчину, неподалеку от входа в переулок, то сначала была поражена, а потом заволновалась. Она осторожно подошла к телу и забрала свои драгоценности обратно, быстро скрываясь вдали. Она решила в полицию не звонить, деньги были возвращены, это главное, а пропаже двух купюр она даже не заметила. 1 сентября, 1991 год. Прежде чем встать с постели, Джерри приготовил все необходимое для поездки в Хогвартс. Сегодня он начнет изучать магию в Хогвартсе, что также ознаменует завершение месячного испытательного срока. Возвращение в главный мир через 10, 9, 8. Джерри глубоко вздохнул, а затем крепко сжал палочку, уставившись на панель, которая делала обратный отсчет до его возвращения в исходный мир. 3, 2, 1, начало возвращения. Ощущение остановившегося мира вернулось к нему по завершению отсчета, а затем его взгляд затуманился, а вместе с этим и он потерял сознание. Отлично, моя палочка тоже переместилась. Вместо того, чтобы сосредоточиться на двух преступниках, стоящих рядом с ним, Джерри наклонил голову, чтобы осмотреть волшебную палочку в своей правой руке. Его очень сильно беспокоило, что палочка вместе с ним не будет перемещена и весь его план рухнет. Без палочки он почти не мог колдовать, шанс неудачи был практически 100%. Как бы справиться с грабителями? Задумался парень. Джерри крепче сжал свою палочку и окинул взглядом весь салон школьного автобуса. Он планировал, как расправиться с грабителями еще до перемещения. Справиться с грабителями было несложно, если использовать магию, но самое трудное заключалось в том, чтобы ненароком не ранить беззащитных детишек. Он намеревался ждать и наблюдать, в ожидании идеального момента. Если ничего такого не произойдет, придется действовать так. Однако безопасность его сестры была превыше всего, так что даже если другие будут ранены, он мог только извиниться. Если бы грабители сбросили с хвоста копов, а потом с деньгами бы покинули школьный автобус, рисковать бы вообще не пришлось. На Джерри это особо бы и не повлияло, с магией у него будет еще уйма возможностей заполучить красные звезды. Смит, менты упали с хвоста. Двое грабителей рядом с Джерри, увидев, что последняя полицейская машина тоже попала под их сумасшедшую пальбу и были вынуждены остановиться. Смеясь, они передали оружие грабителю, который направил ствол на мисс Бейли. Главарь банды как раз направлял свою пушку на Бейли, Поэтому он быстро повернулся к грабителю, что отвечал за водителя Пола. «Когда мы приедем?» «Почти там». Через 20 минут по приказу преступников на обочине дороги остановился школьный автобус. «Что делать будем? Убьем их или как?» Два грабителя подошли к своему главарю и спросили, что им дальше делать. Джерри ничего не оставалось, кроме как поднять свою палочку и надеяться, что все обойдется. «Идиот, зачем нам их убивать? Думаешь, мы недостаточно пожили?» Главный бандит морально ударил по подчиненному. Он прекрасно понимал, что ограбление маленького банка, конечно, сенсация, но не такая уж и большая. Все же банк хоть и понес убыток, но у них была еще куча отделений по всему миру. Однако если в школьном автобусе убьют учеников начальной школы, то в массе начнутся волнения, и все будут вопить об этом. Возможно, что даже правительство серьезно возьмется за это дело, поэтому он просто оскорбил своего подопечного. Глава 14. Использование красных звезд. «Тогда я предлагаю схватить хотя бы одного заложника, а остальных можно и отпустить». Грабитель выдвинул свое предложение, давая понять боссу, что все понял. Смиту понадобилось время, чтобы обдумать возможные варианты и выбрать нужного заложника. Учитель Бейли, на которую указал Смит, вздрогнула. «Хорошо, берите меня в заложники, только не трогайте детей, они еще слишком маленькие». Пол, водитель, чувствовал себя виноватым, потому что не осмелился добровольно отдаться в заложники. Все же у него была жена и маленькая дочка, которых нужно содержать. Да-да, Смит ничего не сказал против слов мисс Бейли. Все же им не стоило брать ребенка-заложника, общественное мнение о них и так крайне резкое, а если ребенок еще и заплачет на объективы. Хорошее решение, двое преступников позади поддержали решение своего босса, а затем резко злобно ухмыльнулись. Когда Бейли увидела это, ее тело задрожало, но в конце концов она промолчала и встала рядом со Смитом, не оправдываясь. «Эй, вы!» Джерри, молча наблюдавший со своего места за сидением, внезапно вздохнул и медленно поднялся со своего места. «Думаю, вам лучше взять в заложники меня, шериф Квинса, мой отец, он может возглавить ваши поиски. Кроме того, я очень послушный и не буду сопротивляться». Бейли – добрая и ответственная учительница. Джерри не хотел, чтобы она оказалась в полном распоряжении каких-то грабителей. «Джерри, что ты мелешь? Сядь обратно, мистер Пол попозже отвезет вас обратно по домам». Мисс Бейли увидела действия Джерри и выражение ее лица изменилось. Джерри – один из самых известных и лучших учеников их школы. Он не только всегда получал хорошие оценки, но и отлично вел себя на уроках. Он был ее любимым учеником. Однако она все же была тронута его героическими действиями. С другой стороны, Смит тут же повернул голову, когда узнал, что Джерри на самом деле был сыном шерифа. Подросток, безусловно, безопаснее взрослой женщины, способной оказать сопротивление, и, должно быть, полиция будет больше нервничать, имея в качестве заложника сына шерифа, чем обычную учительницу начальной школы. «Сюда его», — Смит приказал ближайшему грабителю. «Слушай, Смит, думаю, женщина нам подходит больше», — сказал грабитель вслух. Похоже, у него были свои мысли на этот счет. Смит разозлил их, хотя они и были хорошими друзьями. «С такими деньжищами любая девушка будет нашей, так что бегом веди сюда ребенка, брат». Айша почувствовала, что что-то не так, когда увидела, как грабитель приближается к ее старшему брату Джерри, и испуганно схватила его за руку. Хотя она была немного наивной и часто вела себя беспечно, но прекрасно понимала, что с братом могут сделать плохие вещи, если заберут. «Твой брат-демон легко отправит этих маленьких чертит обратно в ад, Айша. Скоро вернусь. Помни, что твой брат – великий владыка демонов, так что не волнуйся». Джерри убрал руку Айши, посмотрел на нее и двинулся в направлении грабителей. «Мелкий гаденыш, я тебе башку снесу к чертям, если не будешь идти быстрее». Грабитель попытался с силой пнуть Джерри, но у него ничего не получилось и мальчик легко увернулся от удара. Смит после этого сделал преступнику выговор за неудачную попытку пнуть их единственного заложника. Четверо воров вышли из школьного автобуса и отправились в лес, предварительно прострелив все четыре колеса машины. После входа в лес они вскоре наткнулись на подготовленный заранее черный джип, а они неплохо подготовились. Джерри сидел между двумя мужчинами в джипе и тихо вздыхал. Внедорожник завелся и, сделав несколько поворотов в небольшом лесу, выехал на относительно уединенную тропу. Проехав некоторое время, Он выехал на главную дорогу и растворился в потоке транспорта. Час спустя черный внедорожник неторопливо остановился перед полуразрушенным складом на окраине города. Четверо грабителей ввели Джерри в склад, неся в руках внушительную сумку с деньгами, которую они украли из банка. «Я-то думал, они меня грохнуть уже решили», — негромко прошептал Джерри, глядя на деревянную дверь, которую заперли грабители. Когда мальчик заметил, как четыре грабителя снимают свои маски, его сердце дрогнуло. Походу, они и правда решили его грохнуть, если даже не постеснялись скрыть свои личности. Он был уверен, что грабители прямо-таки переполнены радостью из-за удавшегося ограбления. В какой-то момент Джерри услышал, как грабители весело смеются на улице. Это был идеальный момент, чтобы напасть на них, пока они наименее осторожны. Джерри сначала использовал трансфигурацию, чтобы превратить ножку стула в острый деревянный ножик, а потом вытащил свою палочку из штанов. Поддерживать форму ножа он мог минут 10 от силы, так что стоило поспешить. Аллахомора. Запертая деревянная дверь отворилась, когда на нее направили палочку. Джерри осторожно толкнул деревянную дверь, держа палочку в левой руке, а лезвие в правой. У Джерри было много мест, где можно спрятаться в скоплении бесполезного хлама на заброшенном складе. Пока грабители весело пересчитывали деньги в мешке, совсем не обращая внимания на окружающий мир, у них никто даже на шухере не стоял. Видимо, они очень волновались и не могли трезво мыслить. Использовать красные звезды. Джерри использовал функцию освежения памяти, прежде чем начать накладывать заклинания на воров. Так как у него осталось всего 50 звезд, он мог поддерживать функцию 50 минут. Глава 15. Суперсостояние. Зачем он включил способность освежения памяти? Ну, как оказалось, освежение памяти на самом деле не освежает память, а ускоряет работу мозга, повышая уровень мозговой активности. Так что в бою его можно было использовать. Способность можно было использовать, как и в учебных целях, так и в бою, разрушая ограничения тела, позволяя делать то, что нельзя было делать без нее. Джерри назвал способность использования мозга в такой форме суперсостояние. Как-то раз он смотрел фильм, где женщина, напичканная каким-то наркотиком, очень сильно повысила работу мозга. В конце концов она превратилась в богоподобное существо, всеведущее и всемогущее. Хотя состояние Джерри не было настолько сильным, но и не было особо слабым, где-то в середине. Он мог легко управлять своим телом почти в идеале с помощью разума. Без специальной подготовки контролировать все свои возможности тела было очень сложно. Однако благодаря тщательному контролю своими мышцами мастера боевых искусств, прошедшие обширную подготовку, могут использовать собственное тело, чтобы высвободить еще большую силу. Джерри не стал мастером боевых искусств за долю секунды, но его скорость и сила стали определенно на уровень повыше. Все его 5 чувств усилились, а также мозг работал куда быстрее. С такой эффективностью способности он мог сражаться в несколько раз лучше. Однако чем больше он будет в таком состоянии, тем больше будет побочных эффектов. После прекращения действия способности его мозг становился вялым и переставал действовать в нужном темпе. Коротко говоря, ему захочется спать. В первый раз, когда он читал 4 часа без перерыва, его мозг улетел в мир сновидений в считанные секунды. К тому же мышцы начнут очень сильно болеть, так как он вышел за пределы своих возможностей, и им потребуется некоторое время на восстановление. В таком состоянии он сможет чрезвычайно быстро реагировать на любые неожиданные действия со стороны противника. Хотя в любом случае риск присутствовал. Фумас. Весь центр склада мгновенно начал окутываться непроглядными слоями дыма всего одним спиральным движением палочки. Дымовухи. Херово, менты выследили нас. Последнее, чего хотел Смит, так это сидеть за решеткой. Так что он вместе со своими друзьями схватились за пистолеты и начали стрелять по окнам и дверям склада, не давая никому пройти. В этот момент Джерри побежал в их сторону с бешеной скоростью. Скорость Джерри в состоянии ускоренного мозга была как у профессиональных спортсменов. Он преодолел 20 метров за 3 секунды, прежде чем настиг первого грабителя. Это оказался тот самый парень, который попытался его пнуть на выходе из автобуса. Джентльмен может отомстить хоть через 10 лет, а злодею никогда не рано. Джерри явно оказался не джентльменом. Он подпрыгнул и с ножом в руке перерезал мужчине горло. Парень рефлекторно прикрыл себе шею, когда кровь начала хлестать из его раны, но вскоре он начал становиться все слабее и слабее. Трое других грабителей одновременно повернулись со своими винтовками в руках, с Панджифой. Джерри поднял левую руку и наложил смягчающее заклинание на оружие самого дальнего преступника. Сейчас бы лучше всего подошло заклинание трансфигурации, но его нынешнего уровня магии не хватало превратить оружие, хотя превратить деревяшку в нож у него получилось. Из-за смягченного ствола из оружия нельзя было стрелять. Получи-ка. Пока левой рукой он творил заклинание, правый кинул нож в ближайшего вора. Благодаря суперсостоянию он метнул его очень быстро, прямо как мастера в фильмах. А-а-а. Правый глаз грабителя оказался проткнут лезвием ножа, входя ему в мозг. Внезапно интуиция Джерри начала бить его в бешеном ритме. Обернувшись, он заметил, как глава шайки воров направил на него свою пушку. Его ноги напряглись, и он скользящим шагом с помощью своего маленького роста добежал до места смерти первой цели, быстро перешагнув через нее. Джерри направил волшебную палочку, которую держал в левой руке, на тело первого силача. Он высвободил всю свою магическую мощь и произнес отталкивающее заклинание. Эту возможность ему дал ускоренный мозг. Труп мгновенно превратился в шар для боулинга и сбил кеглю в виде лидера бандитов. Из-за удара из шеи первого бандита вылилось еще немного крови. Смит еще ни разу не чувствовал, каково это, принять на тело огромного мужчины под 200 футов весом. От такого рода удара он повалился на пол и с силой ударился головой, теряя сознание. Джерри убрал свою палочку и на полной скорости побежал к грабителю, который находился дальше всех от него. Его ограниченная магическая сила почти иссякла от отталкивающего заклинания, поэтому он был вынужден приблизиться к первому бандиту. Последний грабитель все еще был ошеломлен и растерян. Что происходит? Сначала дымовые шашки, потом стрельба по полиции, которая почему-то не стреляла в ответ, а потом размытая фигура в тени, его оружие расплавилось. Их главу от чего-то швырнуло на землю, другому вонзили кинжал в глаз, а сейчас человек в дыму шел прямиком к нему. Когда фигура подошла ближе, он смог разглядеть, что это мальчик, которого они забрали из автобуса в качестве заложника. Примечание. Чары задымления, англ. Смакистриен спелл. Чары, которые создают дымовую завесу, используются на дуэлях, чтобы ограничить противнику видимость. Чары задымления изучаются на первом курсе в школе Хогвартс на уроках по ЗАТИ. В учебнике Квинтина Тримбла «Темные силы». Пособие по самозащите этим заклинанием посвящена целая глава. Глава 16. Убить всех. Джерри действовал, пока вор оцепенел. Грабитель понимал, что если отпора он не даст, то повторит судьбу остальных троих. Грабитель быстро выбросил бесполезную винтовку из его рук и потянулся к пистолету на поясе. Джерри вскочил на ноги и мощным ударом колена попытался ударить его. Грабитель это заметил и выставил локти вперед, блокируя удар парня обеими руками, отказавшись от идеи выхватить пистолет. Джерри хоть и был менее физически развит, но был более хитер, поэтому зарядил ему по самым яичкам. Вор тут же наклонился и схватился за свою промежность. План мальчика был выполнен успешно, но на этом он не останавливался. Он подпрыгнул и обхватил своими руками голову преступника. Внезапно голова преступника издала громкий хруст. Хрясь. Голова оставшегося преступника резко повернулась на 180 градусов, не оставляя ему и шансов выкрутиться из этой ситуации. Джерри опустился за землю и с помощью освежения памяти внимательно осмотрел все, чтобы убедиться, что опасности никакой нет. Это был перебор. Ху-у-у. Бой длился всего 2 или 3 минуты, так что он не слишком утомлял его мозг. Вместо этого он просто ненадолго почувствовал головокружение, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Однако у него было чувство, словно он только что пробежал марафон и остановился на месте, чтобы передохнуть. Правда, его боевые навыки, что были на уровне любителя в обычном состоянии, стали на один уровень с профессионалами. Суперсостояние решает. Джерри подошел к вору с пробитым глазом и вытащил из него нож, а после направился к главарю бандитов. Без малейших колебаний он вонзил ножик в грудь главаря. Если Джерри оставит его в живых, то преступник точно будет искать отмщение, при этом решая, кому жить, а кому нет. Предположительно, бандит видел его в дыму. Несмотря на то, что он убил впервые, он особо не беспокоился, но чувствовал некоторое отвращение. Может, это было связано с тем, что он умер разок и переродился, поэтому такого страха смерти у него нет. И правда, совершенно другой уровень. Достойная награда. Джерри выглядел удивленным, когда открыл панель и увидел, что количество его красных звезд сразу же поднялось до 2000. Чтобы получить 2000 красных звезд, понадобятся годы, а он получил их как два пальца об асфальт, всего за день. Получается, что убийство четырех грабителей, ограбивших банк и захвативших школьный автобус, ничуть не отличается от таких добрых дел, как помощь в уборке мусора и проводы пожилой женщины через дорогу. Хотя Джерри получил свои заслуженные 2000 звезд, но он не переместился во вселенную Гарри Поттера. Каждый раз, когда он покидал мир, наставало время, когда он не сможет войти в иной мир, даже если звезд и достаточно. Эдакая перезарядка навыка. После первого вхождения в другой мир ему нужно будет тратить по 100 звезд в день, чтобы в нем оставаться. Это может и показаться мало, но первые 2000 он копил годами, да и за 20 дней мало что успеешь сделать. Он потратил значительную часть красных звезд на освежение памяти, так что он долго думал, как ему накопить побольше звездочек. Джерри закрыл панель и медленно прошел вглубь склада. На столе в центре склада лежала большая сумка, забитая купюрами где-то на миллион долларов. После недавней битвы по полу были разбросаны сотни купюр, так что Джерри взял штук 8 и положил их себе в карман. Тут целый миллион. Не думаю, что они заметят пропажу 8 купюр. Как раз хватит купить Айше куклу ледяной принцессы. В конце концов, ему было всего 11, а его отец почти не давал ему карманных денег. Порой, конечно, он получал деньги от защиты одноклассников. Он отлично умел применять насилие, чтобы контролировать других, но проблема была в том, что он еще совсем маленький и у него не было денег. Он взял совсем немного, 800 баксов из миллиона. Отлично, осталось только дождаться полиции. Он вернулся в свой карцер, где с помощью запирающего заклинания закрыл дверь и лег на кровать в углу комнаты. Он закрыл глаза и стал ждать, почувствовав, что его магическая сила немного восстановилась. Они же быстро прибегут на звук выстрелов. Ну, значит, скоро найдут меня. На самом деле, как раз когда Джерри мирно лежал на кровати, человек в красно-золотых механических доспехах внезапно появился над складом. Час назад в особняке Тони Старка. Сэр, в Квинсе произошло ограбление банка. Грабители ловко смылись, угнав школьный автобус, перевозивший детей в школу. Когда Тони получил отчет Джервиса, осматривая броню Марк 5, он отложил чертеж и подошел к платформе с броней. Хороший шанс помочь другим, чтобы мотивировать их. Поскольку несколько дней назад он решил раскрыть свою личность, он попытался создать более портативную броню, чтобы справиться с проблемами, но трудно уменьшить такую массивную броню до размера чемодана. Броня Марк 4 мгновенно облепила тело Тони, когда он встал на платформу брони под наблюдением искусственного интеллекта Джервиса. Тони сделал Марк 4, чтобы заменить Марк 3, который был серьезно поврежден во время предыдущего боя и стал временно бесполезным. Марк 4 и Марк 3 выполняли практически одинаковые задачи, хотя внешний вид Марка 4 был несколько изменен. Включив репульсоры брони, Тони развил скорость, сравнимую с реактивным истребителем, и погнался за грабителями в том направлении, куда они уехали. Глава 17. Первая встреча с Железным Человеком. Первая встреча с Железным Человеком. Джервис, активируй все камеры наблюдения и исследуй возможные пути отхода грабителей. Тони выдал Джервису инструкции, надевая костюм Марк 4. Принято, сэр. Джервис, эффективный искусственный интеллект. После того, как школьный автобус скрылся от полицейской машины, он быстро изучил и зафиксировал его примерный маршрут, используя различные данные мониторинга. После полета на высокой скорости по заданному маршруту, Тони быстро отыскал школьный автобус с лопнувшей шиной, учителем и учениками внутри. Он использовал следы шин в роще и другие следы на дороге, чтобы подтвердить, куда уехали грабители. А обнаружив, что они вчетвером взяли в плен маленького ребенка, Тони последовал за ними. Затем он успешно обнаружил склад, где скрывались бандиты. Очевидно, что скорость работы искусственного интеллекта Джервиса значительно выше, чем полицейской системы, которая полагается на персонал, отслеживающий и производящий аресты. Подсчитай количество людей на складе, сканируй его структуру. Тони не стал входить сразу и расстреливать преступников, потому что они держали пленника. Он решил просканировать склад с помощью сложной сканирующей системы его брони. Сэр, внутри склада находится 4 взрослых мужчины и 1 молодой человек. Однако 4 взрослых не имеют жизненных показателей. Что? На лице Тони появилось удивление, Когда он услышал отсчет Джарвиса, он вошел на склад, с громким гулом открыв дверь ладонным репульсором. Кто сделал это? На складе ничего не было слышно, а повсюду валялись кровь, трупы и американская валюта. Было ясно, что кто-то уже нашел и убил грабителей до него. О, какая эффективность! Полиция прибыла сюда так быстро. Джерри ждал, лежа на кровати с закрытыми глазами, и вскочил, как только услышал громкий шум, доносящийся снаружи. «Будет ли странно, если я покажусь в таком виде?» Четверо злобных грабителей похитили 11-летнего мальчика, но он не проявил никаких признаков страха и все время сохранял спокойствие. Подумав немного, Джерри достал свою палочку и пробормотал: «Мукусат назем». Два потока соплей внезапно начали стекать по его лицу после вспышки слабого магического света. Это заклинание, называемое «проклятие призраков», могло вызвать вечный насморк у заклинателя. Эффект был значительно меньше, потому что Джерри специально сократил количество магической силы при произнесении проклятия. Он убрал палочку, его взгляд изменился на панический, он яростно потер глаза, заставив их покраснеть. Теперь Джерри выглядел как обычный маленький ребенок, которого похитили и напугали. Идеальный дебют. Через некоторое время в помещение вошел высокий мужчина в красно-золотом железном костюме, грубым ударом открыв деревянную дверь. Железный человек, Джерри, нос которого был забит соплями, уставился на пришедшего. Он предполагал, что прибыла полиция, но не ожидал увидеть железного человека. «Да, это я. Иди сюда, отведу тебя домой. Не бойся, ты уже в безопасности». Недолго удивляясь успокаивающему голосу, исходящему из костюма, Джерри вытер нос и шутливо сказал: «Железный человек, это так круто». «Да, действительно круто. Если пойдешь за мной, я подумаю о том, чтобы подарить тебе небольшую модель костюма». Тони поднял руку, выстрелил из ладони в стену комнаты и вышел со склада, решив не вести Джерри через главный вход, где было полно мертвецов и крови. «Джарвис, свяжись с полицией, чтобы они помогли с преступниками. Отправь им этот адрес вместе со всей документацией с момента нашего приезда до момента ухода». Дав инструкции Джарвису, Тони взял Джерри и полетел на небольшой высоте в направлении школьного автобуса. «Как тебя зовут?» «Джерри, ты слышал какие-нибудь странные звуки в комнате?» «Я слышал только несколько выстрелов и крики». «Крики?» «Да, идиот, ублюдок, сука». «Ладно, забудь эти плохие слова. Вы действительно железный человек?» «Да, это правда, что вы сказали, что дадите мне модель». «Конечно, она будет доставлена к твоей двери завтра утром». Таким образом, Джерри играл обычного ребенка, болтая с Тони без умолку. «Похоже, мне придется найти время, чтобы раздобыть метлу», – про себя подумал Джерри. Джерри не мог не завидовать, наблюдая за тем, как Тони взмывает в воздух. Он не исключение из правила, в душе все люди мечтают о свободных полетах, особенно о таких, когда полностью контролируешь себя и паришь в небесах. К счастью, у волшебников есть и свои особые техники полета. Метла – самый простой и практичный. Обычная метла, например, Небус 1000, летит со скоростью примерно 100 миль в час или 160 км в час. Лучшие метлы, такие как Нимбус 2000 и еще более быстрая молния, могут развивать скорость более 200. Он даже сможет выучить заклинание полета, если сил будет достаточно. Конечно, будь то заклинание полета или метла, его скорость, несомненно, ниже, чем у железного костюма Тони. В своей предыдущей жизни он слышал от своих коллег, что железный костюм Тони может передвигаться со сверхзвуковой скоростью. Метлы используются волшебниками исключительно для полетов на близкие расстояния. Для полетов на дальние расстояния они могут трансгрессировать, использовать портал или летучий порох, чтобы мгновенно прибыть на место. Тони летел не очень быстро, чтобы доставить Джерри в безопасное место. До школьного автобуса лететь пришлось около часа. В этот момент вокруг автобуса собралось множество полицейских. Когда Тони прибыл, он сразу сообщил о местонахождении преступников в полицейский участок. «Джерри, я так рада, что ты в порядке». Под присмотром полиции большинство учеников разошлись по домам. Только учитель Бейли настояла на том, чтобы остаться и посмотреть, чем закончится спасение, потому что она беспокоилась за безопасность Джерри. Мисс Бейли, очень ответственный учитель, несмотря на молодой возраст, ей едва исполнилось 20, но она легко предложила стать заложницей и встала на защиту подростков в школьном автобусе, а Джерри послужил заложником вместо нее. она бы чувствовала себя ужасно до конца жизни, если бы не подтвердила безопасность Джерри. «Я в порядке, учитель», — сказал он. Как только Джерри приземлился, его тут же обняла и поцеловала обрадованная мисс Бейли, отчего он на мгновение потерял дар речи. Примечание. Проклятие призраков или мукусат на зем, англ, муцусат на усем, проклятие, вызывающее сильный насморк и озноб. Заклинание упоминается в учебнике по зати темные силы. Пособие по самозащите автора Квинтина Тримбла. Если нас с Гарри поймают из-за вас двоих, я не успокоюсь, пока не выучу проклятие призраков, о котором рассказывал Кверреллу, и не попробую его на вас, Рон Уизли. Глава 18. Супергеройская мантия Джерри. Супергеройская мантия Джерри. Джерри, Джерри. Когда Джерри услышал знакомый голос, он обернулся и увидел выпрыгнувшую из полицейской машины Айшу, размахивающую пузырьковым пистолетом и с криками бегущую к нему. «Я пойду, оставляю этого юнца на ваше попечение», как только Тони поздоровался и заметил, что к нему уже приближаются полицейские, он приготовился улетать. Он не хотел тратить драгоценное время на разговоры с полицейскими. К нему пришло новое вдохновение после возвращения, поэтому он должен был немедленно отправиться обратно. «Спасибо. Пожалуйста, не забудьте о модели, которую обещали». На напоминание Джерри о модели, железный человек помахал на прощание рукой, взлетая в воздух. «Я великий Тони Старк, Джервис. Неужели моя репутация настолько плоха в глазах детей?» Самооценка Тони пострадала из-за того, что Джерри постоянно напоминал ему об обещании. «Сэр, у вас бывает плохая память на такие вещи», — тактично ответил Джервис. «Думаю, ты прав. Подключись к дубине в лаборатории, пусть начнет делать модель костюма для того ребенка по его росту, и попроси мисс Поттс отправить ее завтра утром». «Хорошо, сэр». Джерри вернулся к своему обычному поведению после того, как Тони Старк исчез в небе. «Джерри, Джерри, ты отправил этих демонов обратно в ад?» — спросила взволнованная Айша, подойдя к Джерри. «Конечно, как повелитель демонов, отправлять людей в ад я умею лучше всего». Джерри усмехнулся, погладив Айшу по голове. «Почему ты здесь одна, Айша? Где папа?» Шериф Хаас только что узнал новости и повел команду на склад, потому что думал, что ты все еще там, объяснила мисс Бейли, отпустив Джерри. После его спасения, железный человек, похоже, отправил в полицейский участок адрес склада. Но это не имело значения, потому что Джерри был очень внимателен во время недавнего боя, и не должно быть никаких доказательств того, что именно он убил нескольких грабителей. Трое бандитов погибли от кинжала, причем орудие убийства давно уже вернуло себе вид ножки скамейки, а последний бандит умер под его ногами. Никаких отпечатков пальцев. Он также был особенно внимателен во время боя и не испачкался кровью. Да и вообще, если бы остались отпечатки пальцев, в этом нет ничего страшного. Его забрали из школьного автобуса четверо бандитов и везли до самого склада. Невозможно, чтобы он ни к чему не прикасался. И самое главное, что никто не поверит, что 11-летний подросток с хорошим характером мог убить четырех опасных грабителей, будучи запертым в комнате и не получив при этом никакого вреда. «Мне нужно немного отдохнуть, мисс Бейли. Давайте вернемся к машине». Эффект от использования способностей системы бесследно не прошел, и вместо того, чтобы стоять здесь, Джерри хотел лучше найти место, где можно немного вздремнуть. «Хорошо, я отвезу вас к автомобилю вашего отца», — учительница Бейли торопливо кивнула, потянув за собой подпрыгивающую Айшу и Джерри к машине. Джерри был знаком с большинством полицейских, которые сейчас окружали их. Они, по сути, работали с его отцом и также слышали о событиях в школьном автобусе и хвалили его с мыслями «какой отец, такой и сын». Некоторые пожилые полицейские с семьями вспоминали своих собственных непоседливых детей и глубоко вздыхали при сравнении. В конкурсе поведения Джерри может занять первое место в Квинсе среди детей его возраста. В одном из жилых домов Квинса, полночь, Джерри отключил зазвонивший будильник и медленно сел. Примерно через час после возвращения в школьный автобус его отец в этом мире, Хас, поспешил вернуться, услышав, что Джерри спас железный человек. Последующие действия не имели решающего значения, поскольку четверо грабителей погибли и практически вся наличность банка была возвращена. Хас отвез Джерри и Айшу вместе с мисс Бейли в шикарный ресторан в Квинсе, где они немного побаловали себя, чтобы отпраздновать безопасное возвращение Джерри. Джерри намеками через Хаса выяснил, что в полицейском участке его не подозревают, а считают, что есть какой-то невоспитанный герой с исключительными способностями, который доблестно убил 4 грабителей за правое дело, расправился с уликами, а потом исчез. Конечно, полиция не поддерживала такое поведение, и раз все улики были уничтожены, теперь у полиции есть все основания думать, что этот невоспитанный герой может оказаться не так прост. Одевшись и напялив бейсболку, Джерри осторожно открыл дверь, вошел в гостиную, а затем стремительно покинул помещение с волшебной палочкой наготове, направившись к лифту здания. Сегодня он принял решение посвящать 2-3 часа каждый вечер зарабатыванию красных звезд. Можно уверенно заявить, что его самый ценный актив сейчас – это красные звезды. Их можно использовать, чтобы попасть во вселенную Гарри Поттера, ускорить процесс обучения магии и активировать освежение. А источником красных звезд является совершение добрых дел, особенно пресечение преступлений. Чем масштабнее преступление, тем больше звезд можно получить после его пресечения. Этот момент был хорошо доказан в течение дня. Надвинув на голову бейсболку, Джерри, старательно избегая камер и охранников здания, направился на первый этаж. Сейчас не конец 20 века из мира Гарри Поттера, и в таком высокотехнологичном мире, как Марвел, по всем улицам можно было найти средства наблюдения. Ему нужно быть очень осторожным, если он не хочет, чтобы его обнаружила полиция или ЩАИТЭ, специализирующийся на необычных делах. Он еще не освоил дезиллюминационное заклинание, и это главная проблема. Иначе ему не нужно было бы быть таким осторожным. Прогуливаясь по улицам, Джерри не сразу решился отправиться в районы Квинса со значительным уровнем преступности. Вместо этого он ловко сориентировался, и через пару поворотов увидел знакомый магазинчик. Волшебный дом Лины, любимый магазин Айши, продающий детские сказочные костюмы и аксессуары. В этом магазине Айша приобрела несколько комплектов костюмов Ледяной Королевы, а также несколько волшебных палочек. Почему Джерри пришел в этот магазин так поздно? Конечно, это потому, что ему нужен собственный костюм. В реальности не существовало такого странного явления, как Супермен, которому достаточно маски на глаза или пары очков, чтобы стать неузнаваемым. Ему нужна отличительная боевая мантия, способная скрыть его внешность, как у супергероев, чтобы не привлекать внимание окружающих и при этом заработать красные звезды. А что может быть лучше для серьезного волшебника, чем мантия-чародея? Так получилось, что Джерри знал, в волшебном доме Лины продавались мантии волшебников разных цветов и фасонов. Глава 19. Будь героем сегодняшнего дня. Будь героем сегодняшнего дня. Алахомора. Тайная магическая сила, заключенная в заклинании отпирания замка, прошла через палочку и мгновенно открыла закрытую дверь магазина. Если быть до конца честным, будь это обычный мир, Джерри мог бы использовать это заклинание, чтобы стать лучшим в мире вором и вести богатую жизнь, не беспокоясь ни о чем. Жаль, что это мир Марвел, и Таноса не остановишь одной лишь Алахомарой. Джерри толкнул дверь и вошел внутрь. Немного осмотревшись, он увидел себя, стоящего перед кассой, одетого в черную шляпу волшебника, черную маску, скрывающую только глаза, и свободную темную мантию волшебника. Он достал из кармана $200, положил их на стол, затем повернулся и ушел. Он выбрал этот путь вместо того, чтобы потратить деньги на покупку, прежде всего из опасения, что его история покупок будет обнаружена благодаря моде на одежду. Несмотря на то, что он волшебник, он не ретроград, который родился и вырос в мире волшебников, поэтому он не смел недооценивать влияние технологий в этом обществе. В частности, учитывая, что это все еще вселенная Марвел, некоторые технологии здесь значительно превосходят те, что используются сегодня. Вообще-то лучшая боевая мантия – это его школьная форма из Хогвартса, но когда он возвращался, то беспокоился, что грабители заметят что-то необычное, поэтому просто взял с собой необходимую в тот момент волшебную палочку. Джерри закрыл дверь магазина и направился в сторону районов с высоким уровнем преступности, в темноте надев мантию волшебника. Хаас Витт, полное имя отца Джерри, работал шерифом в полицейском управлении Квинса. Он ежедневно отвечает за поддержание правопорядка в округе. Так что у него все же есть некоторые представления о том, где в Квинсе часто происходит преступление, потому что он сын шерифа. На самом деле, никаких серьезных проблем не было, и ситуация с безопасностью в Квинсе в целом надежная. Только несколько значительных инцидентов, К примеру, ограбление банка. Однажды он подслушал, как его отец Хаас обсуждал с коллегами ситуацию с безопасностью в Нью-Йорке. Он утверждал, что в одном из гетто на Манхэттене сейчас самый высокий уровень преступности, там всего 8 улиц, но каждый день там совершается больше преступлений, чем во всем Нью-Йорке. Однако у Джерри в ближайших планах нет желания заработать там маленькую красную звезду. Во-первых, то место находится довольно далеко от его дома и является частью района Манхэттен. Поскольку нет надежного транспорта, ездить туда и обратно очень неудобно. Во-вторых, все заклинания, с которыми он знаком, являются вспомогательными, потому что он совсем недавно соприкоснулся с магией. Хотя он обладает способностью освежения, у нее есть некоторые негативные побочные эффекты. Честно говоря, посещение такого места сопряжено с изрядной долей риска, а сейчас это ни к чему. В любой момент он может уйти, если станет слишком трудно. Эй, это хорошее начало. Джерри увидел неожиданное событие в маленьком круглосуточном супермаркете через дорогу, даже не успев далеко отойти от магазина. Супермаркет был настолько маленький, что его можно считать магазинчиком, если не ларьком. Владелица маленького супермаркета, пожилая китаянка, возрастом около 60 лет, в этот момент столкнулась с чернокожим юношей, вооруженным пистолетом. «Поторопись, старая корга». Пожилая женщина была в ярости, но у нее не хватило смелости дать отпор. Она положила пакет на стол кассира и наполнила его выручкой за этот день. Чернокожий юноша, очевидно, преступник, но он даже не закрыл лицо, так как понимал, что пока грабит такие маленькие места, серьезных проблем у него не будет. Такие люди считают, что вполне уместно издеваться над людьми, такими же слабыми, как и они сами, но не смеют противостоять тем, кто может их ранить. Низкорослый человек загородил вход в крошечный супермаркет как раз в тот момент, когда юноша забрал со стола пакет, в котором лежали $1000, и собирался уйти.